Три дня стоял Всеволод за городцом в Бару. Потом пошел в Чернигов, откуда начал пересылаться с Мономаховичами и заключил мир. Гораздо вероятнее, впрочем, то известие, по которому заключено было только перемирие до общего съезда, потому что немедленно за этим летописец начинает говорить о требованиях Ольговичей, чтобы Ярополк возвратил им то, что их отец держал при его отце. «Что наш отец держал при вашем отце, того и мы хотим. Если же не дадите, то не жалейте после. Если что случится, вы будете виноваты, на вас будет кровь». Без сомнения, Ольговичи просили города Курска и всего посемья, взятых у них Мономаховичами тотчас после изгнания Ярослава Всеволодом. В ответ на это требование Ярополк собрал войско киевское, а Юрия Переяславская, и 50 дней стояли у Киева. Потом помирились со Всеволодом и отдали Переяславль младшему брату своему Андрею Владимировичу, а прежнюю его волость Владимир Волынский племяннику Изяславу Мстиславичу. По всему видно, впрочем, что это распоряжение было не следствием, но причиной мира с Ольговичами. Дидья, чтобы отвлечь племянников от Святославичей, отнять у последних предлог к войне и правду в глазах народа, удовлетворили Изяслава, отдавший ему Волынь. Юрий Ростовский, видя, вероятно, как спорны русские столы и как незавидна Переяславская волость, беспрестанно подвергавшаяся нападениям Ольговичей и половцев, не хотел более менять на нее своей северной, верной волости. Занятие же Переяславля младшим братом не могло быть для него опасно. Никогда младший брат не восставал против прав старшего, тогда как был пример, что племянник от старшего брата восставал против младшего дяди в 1134 году. Что Ольговичи принуждены были мириться по неволе, будучи оставленными Мстиславичами, доказательством служит их нападение на Переяславскую область в следующем 1135 году. Всеволод со всею братью пришел к Переяславлю, стоял под городом три дня, бился у ворот, но, узнавши, что Ярополк идет на помощь к брату, отступил к верховью реки Супоя и там дождался киевского зятя. Мы заметили уже, что Ярополк был в отца отвагою. Завидя врага, не мог удержаться и ждать, пока подойдут другие полки на помощь, но бросался на него с одною своей дружиною. Мы видели, что такая удаль сошла для него благополучно, принесла даже большую славу в битве с половцами при начале Мстиславова княжения. Точно так же вздумал он поступить и теперь. Не дождавшись киевских полков, с одною своей дружиною и с братью, даже не выстроившись хорошенько, ударил на Ольговичей, думая, где ему стоять против нашей силы. Сначала бились крепко с обеих сторон. Но скоро побежали Всеволодовы половцы, и лучшая дружина Мономаховичей с Тысяцким Киевским погналась за ними, оставя князей своих биться с Ольговичами на месте. После злой сечи Мономаховичи должны были уступить Черниговским поле битвы, и когда Тысяцкий с боярами, поразивши половцев, приехали назад, то уже не застали князей своих и попались в руки победителям Ольговичам, обманутые Ярополковым стягом, который держали последние. Кроме лучших мужей своих, взятых в плен, Ярополк потерял в числе убитых племянника Василька Леоновича, греческого царевича, внука Мономахова по дочери. Возвратясь за Днепр, киевский князь начал набирать новое войско, а Всеволод перешел Десну и стал против Вышгорода. Но, постоявший 7 дней у Днепра, не решился переправиться, пошел в Чернигов, откуда стал пересылаться с киевским князем о мире, без всякого, однако, успеха. Это было в конце лета. Зимою Ольговичи с половцами перешли Днепр и начали опустошать всю Киевскую область. Доходили до самого Киева, стрелялись через Лыбедь. Из городов, впрочем, удалось им взять только два, да и те пустые. Мы видели уже обычаи украинских жителей покидать свои города при нашествии неприятелей. Ярополк, по словам летописца, собрал множество войска изо всех земель, но не вышел против врагов, не начал кровопролития. Он побоялся суда Божия, смирился пред Ольговичами, хулу и укор принял за себя от братьев своей и от всех, исполняя заповедь «любите враги ваши». Он заключил с Ольговичами мир, отдал им то, чего прежде просили, то есть отчину их, города по сейму. Трудно решить, что, собственно, заставило Ярополка склониться на уступку. Был ли он из числа тех людей, на которых неудача после продолжительных успехов сильно действует, или в самом деле духовенство и преимущественно митрополит Михаил постарались прекратить войну, столь гибельную для края, и Ярополк действительно заслужил похвалы летописца за христианский подвиг смирения для блага народа, быть может, то и другое вместе. Не забудем также, что успех битвы не мог быть верен. Мы знаем, что Всеволод Ольгович вовсе не отличался безрасчетную отвагою, уступал, когда видел превосходство сил на стороне противника. Если теперь не уступил, то это значило, что силы Ярополка вовсе не были так велики, как выставляет их летописец, по крайней мере, сравнительно с силами Ольговичей. 1135 год. Мир не мог быть продолжителен. Главная причина вражды Ольговичей к Мономаховичам – исключение из старшинства – существовало во всей силе, и при этом еще черниговские испытали возможность успешной войны с Мономаховичами, особенно при разделении последних. Изгнание брата Всеволодова, Святослава из Новгорода было поводом к новой войне в 1138 году. Ольговичи опять призвали половцев и начали воевать Переяславскую волость по реке Суле. Андрей Владимирович не мог им сопротивляться и, не видя помощи от братьев, хотел уже бежать из Переяславля. Но Ольговичи, узнав, что Андрею нет помощи от братьев, успокоили его льстивыми словами по выражению летописца. Из этого известия имеем право заключить, что Ольговичи хотели поссорить Андрея с братьями и привлечь на свою сторону, показывая ему, как мало заботятся об нем братья. Весть о задержке Святослава Ольговича в Смоленске на дороге его из Новгорода еще более усилила войну. Брат его Всеволод призвал множество половцев, взял прилуг и собирался уже старым путем к Киеву, как узнал об огромных приготовлениях Мономаховичи и поспешил отступить в свою волость к Чернигову. Ярополк созвал братьев и племянников, собрал кроме киевлян и переславцев также рать из верхних земель, суздальцев, ростовцев, палачан и смольнян. Ростиславичи Галицкий и король венгерский прислали ему также помощь. Наконец присоединились к нему многочисленные толпы пограничных варваров, бериндеев. С такими силами Ярополк уже не стал дожидаться Ольговича в Киевской волости, но отправился к нему в Черниговскую. Всеволод испугался и хотел было уже бежать к половцам, как черниговцы остановили его. «Ты хочешь бежать к половцам, — говорили они, — а волость свою погубить. Но к чему же ты тогда после воротишься? Лучше отложи свое высокоумье и проси мира. Мы знаем Ярополкова милосердие. Он не радуется кровопролитию. Бога ради он помирится. Он соблюдает русскую землю». Всеволод послушался и стал просить мира у Ярополка. Тот, по выражению летописца, будучи добр, милостив нравом, богобоязлив, подобно отцу своему, поразмыслил о всем хорошенько и не захотел кровопролития, а заключил мир у Моровока на правом берегу Десны. Потом заключен был новый договор между ним и Ольговичами, неизвестно на каких условиях, 1136-1139 годы. Так кончились усобицы на юге при старшинстве Ярополковом. Но эти усобицы сильно отозвались также на севере, в Новгороде Великом. Мы видели, как при Святополке новгородцы настояли на том, чтобы князем у них оставался выросший в Новгороде Мстислав Владимирович. Однако они недолго жили с этим любимым князем. Мономах в 1116 году вызвал его на юг, и в Новгороде остался сын его Всеволод. Молодость князя и смерть двух посадников, случившиеся почти в один год, как видно, подали повод к смятениям в городе. Некоторые бояре и соцкий ставр ограбили каких-то двух граждан. Неизвестно, впрочем, какого рода был этот грабеж, потому что иногда грабеж происходил вследствие судного приговора. И потому трудно решить, виновны ли были ставр и бояре в насилии или только в несправедливости. Как бы то ни было, Мономах и Мстислав вызвали всех бояр новгородских в Киев. Товарищи ставра были заточены, другие отпущены назад в Новгород, после того, как дали клятву, вероятно, в том, что вперед не будет подобных происшествий. Кем был избран в то время посадник Константин Моисеевич, неизвестно. Вероятно, киевским князем, если обратим внимание на обстоятельства. На следующий год он умер, и на его место пришел посадничать из Киева Борис, разумеется, присланный Мономахом. По смерти последнего в Киеве посадили сына его Мстислава, а в Новгороде – внука Всеволода. Относительно обоих в летописи употребляется одинаковое выражение «посадиша», в смысле «граждане хотели, просили, призвали». Новгородцы посадили у себя Всеволода вторично, потому что по вступлении своем на старший стол Мстислав мог перевести его куда-нибудь поближе к себе в Русь, по примеру отцовскому. Как видно, в это время новгородцы взяли со Всеволода клятву не разлучаться с ними. На следующий год Всеволод ходил к отцу в Киев, но пришел опять в Новгород на стол. В тот же год дали посадничество Мирославу Гюятиничу, причем летописец не упоминает о смерти прежнего посадника Бориса. Кому относится выражение «ведаша посадничество»? Князьям ли, Мстиславу и Всеволоду, или гражданам решить трудно. Через год, не упоминая смерти Мирослава, летопись говорит о назначении ему преемника Давыда Дмитриевича, шурина великого князя Мстислава и сына прежде бывшего посадника. Этот посадник умер в том же 1128 году, и на его место в 1129 году пришел из Киева Даниил. Но в 1130 году опять летопись упоминает о назначении нового посадника Петрилы с выражением «даша» и в то же время говорит о походе Всеволода на Чуть и о поездке его в Киев к отцу. Имела ли связь смена посадника с этими событиями, решить трудно. Так было при старшинстве Мстислава. Тотчас по смерти его начались смуты. Всеволод, несмотря на клятву не разлучаться с новгородцами, прельстился столом переславским и уехал в Русь, не оставивши, как видно, князя в Новгороде. Мы уже видели раз, как новгородцы обижались, когда князья меняли их город на другой. Кроме того, что перемена князя нарушала наряд в городе, новгородцев должно было оскорблять и то, что князь, отдавая преимущество какому-нибудь Турову или Переславлю, тем самым унижал значение стола Рюрикова, ибо и между самими князьями, как увидим, не исчезала память, что Новгород был старейшим столом в русской земле. Легко понять теперь, что когда Всеволод, прогнанный Юрием из Переяславля, явился назад в Новгород, то нашел здесь сильное волнение. «Встань, великую, в людях», по выражению летописца. Пришли псковичи и ладожане в Новгород, и Всеволод должен был выехать из него. Потом, однако, граждане скоро одумались и возвратили его назад. Можно, впрочем, с вероятностью полагать, что Всеволод был принят не так уже, как прежде, что здесь положено начало условиям или рядам новгородцев с князьями. Вероятно также, что с этого времени и посадник – переменяет свой характер чиновника княжеского на характер чиновника народного, от веча избираемого, хотя и не без участия князя. В это время, по крайней мере, избрали посадников для пригородов, Мирослава для Пскова и Рагуила для Ладоги. Это известие может навести на мысль, что псковичи и ладожане затем и приходили в Новгород, чтобы требовать назначения себе новых посадников. Есть также прямое известие, что с этих пор Всеволод не имел надлежащего значения в Новгороде, не мог заставить его жителей выслать в Киев обычную печерскую дань, за которую великий князь Ярополк должен был послать другого племянника Изяслава. Последнему удалось взять дань. Между тем дела на юге запутывались все более и более. В 1134 году явился в Новгород Изяслав Мстиславич с тем, чтобы уговаривать брата и граждан идти войною на дядю Юрия, добыть для Мстиславичей хотя ростовскую волость, если им нет части в русской земле. Начали толковать о Суздальской войне новгородцы и убили мужей своих, свергнули их с моста, говорит летописец. Из этих слов видно, что после предложения, сделанного Всеволодом о Суздальском походе, вече было самое бурное. Одни хотели защищать Мстиславичей, достать им волость, другие нет. Большинство оказалось на стороне первых. Положено идти в поход, а несогласное меньшинство отведало Волхова.